Глава 26. Я шагаю, как в тумане, не в силах избавиться от ощущения, будто угодила в параллельную вселенную, где все выглядит реальным, но рассыпется в пыль под кончиками пальцев, стоит только дотронуться. Этот дом — полная противоположность усадьбе Шоу. Небольшие комнатки, низкие потолки, деревянные панели, которыми обшито практически все. Причудливая мебель в стиле 70-х годов с обивкой бежево-рыжих, горчично-желтых и карамельно-коричневых оттенков. Но все это содержится в порядке и чистоте. Нигде не пятнышко. Настоящий подвиг, если учесть двух мальчишек, скачущих во дворе. Оба озадаченно уставились на меня, пока мы шли по двору, и мужчина разрешил им покидать мячик в корзину еще немного, пока не позовет их обедать. Мне становится интересно, почему они не в школе, но задать этот вопрос я не решаюсь. Питер Лайонс готовит кофе. Растворимый кофе, который на вкус неотличим от опилок и пахнет сигарным пеплом. Не помню, чтобы он спрашивал, хотелось бы мне кофейку. «Можем поговорить, как взрослые люди», — предлагает Питер. Я наблюдаю за тем, как шевелятся его губы, гадая, не совершила ли я только что грандиозную ошибку. «Я сам узнал об этом всего 2 недели назад, поэтому все еще пытаюсь оправиться». «Отчего?» Питер хмурится. Как и у Шона, у него 2 глубокие морщины точно между бровей, только выражены куда сильнее. «А ты разве не поэтому приехала? Я так и понял, что в конце концов ты нас вычислишь. Если не через газетные статьи, то самостоятельно». Питер едва заметно вздрагивает. «Сюда журналюги пока не добрались, но, думаю, со дня на день мы их увидим». «Верно. Неожиданно для себя самой соглашаюсь я. Они устроили на меня охоту и...» «Видел. В той газетенке. Не то чтобы я постоянно читал подобные издания, просто...» Я понимаю, что он хочет сказать. И, по крайней мере, Питер не собирается огорошить меня банальным «мне очень жаль, что с тобой случилось такое». И далее по тексту. Он не похож на человека, привыкшего разбрасывать пустые слова. «Слушай, мне хочется, чтобы ты знала. Я понятия не имел. Только и всего. Она ни разу даже не упомянула. А если бы рассказала, я вряд ли позволил бы так всему обернуться. Не думаю, что поддержал бы ее решение. Я...» Питер трет глаза ладонями. Его ногти аккуратно подстрижены, но по краям видны черные ободки. Пятна машинного масла въелись в трещины на костяшках пальцев и на ладонях. Практически татуировка, такую не вывести даже проволочной щеткой. Господи, подумать только. Мне наплевать, что скажут люди, если это попадет в прессу. Просто не хочу, чтобы они валили все на мальчиков, понимаешь? Они-то ни в чем не виноваты. Питер смотрит на меня так, словно ожидает какой-то реакции, слов или эмоций. Однако все, что я могу ему предложить, — это пустой взгляд. Мои мысли текут медленно, как едва теплая патока. «Для тебя это должно быть настоящее потрясение. Но формально они твои сводные братья». Питер морщится и мотает головой. «Хотя нет, не формально. На самом деле так и есть». «Сколько им?» «Гэри уже 10 с половиной, а Питу-младшему только что исполнилось 12». Питер добродушно смеется. «Я разрешил им сегодня прогулять школу. По ним не скажешь, но они всерьез расстроены. Из-за мамы и всего остального». «Странно, но пожатие его плеч выглядит попыткой извиниться. «О чем, наконец, вырывается у меня вы говорите?» Мои мысли ускоряются, сознание работает быстрее слов, и к тому времени, как Питер поднимает голову с проступающим на лице изумлением, я уже о многом догадываюсь. «Ты правда не...» «О, Господи!» Питер закрывает лицо ладонями, но затем успокаивается усилием воли. «Я не рассчитывал, что именно мне придется тебе об этом рассказывать. В общем, Вэлори. Теперь ее зовут Сара. Короче, твоя мать снова вышла замуж. Черт, точно ведь она и об этом солгала. Я выяснил. Навел справки, когда все выплыло наружу. Она никогда не была замужем, говорю я. По крайней мере, насколько мне известно. Нет, не была, соглашается Питер, потрясенно качая головой. И тут щелк, все встает на свои места. Она? Она здесь? Питер качает головой. Мы вконец рассорились, уже после того, как здесь объявилась полиция, и ей пришлось все мне рассказать. Если бы она не ушла по своей воле, наверное, я и сам выставил бы ее вон. Не могу сказать, что виню его. Она не отвечает на звонки, уже несколько дней не отвечает. Я оставил ей кучу сообщений, да все без толку. Точно. Телефонный номер, по которому я нашла этот адрес. Это ее номер, верно? Питер кивает. Выражение изумленного неверия остается впечатанным в черты его лица. Да, и я продолжаю оплачивать ее звонки. Сам не знаю почему. Мы молчим еще немного. Ровно 3/4 минуты. Я веду счет громкому тиканью настенных часов, висящих над кухонным столом. Их футляр несет узорчатый орнамент из листьев, а люстра накрыта абажуром с кистями по краю. Любопытно, кто занимался отделкой и убранством? Точно не Вэлори. Чтобы она доинтересовалась чем-то подобным, ни за что не поверю. Может, Питер получил дом в наследство, и все здесь сохранилось точно таким, как было при его родителях? «Когда тебя нашли», — рассказывает Питер. «Она ездила в Сиэтл. Это было вскоре после рождения Гэри. Не помню, какой повод она тогда придумала, и вся поездка отняла всего лишь день. А потом она вернулась к нормальной жизни, как ни в чем не бывало. Не считая...» Он сокрушенно качает головой. «Ты не хочешь кофе?» Я бросаю испуганный взгляд на источающую мерзкий аромат кружку, но Питер уже продолжает. «Как я выяснил 2 недели назад, она ездила тогда оформить передачу попечения над тобой властям». «Как я и думала». «Если бы я только знал, но...» Фраза остается незавершенной. «Она хотя бы навестила тебя в больнице?» «Нет, наверное, просто хотела оставить прошлое позади». Он бросает на меня настороженный взгляд, граничащий с подозрением. Я вытираю ладони от джинсы и, как хорошая девочка, складываю их перед собой на столе. Тяжелый, как свинец, комок недосказанных слов медленно вращается, повиснув в воздухе между нами. Молчание длится еще 2 минуты. Точнее, 2 минуты и 26 секунд, судя по тиканью часов на стене. «Могу я с ними поговорить?» — сипло спрашиваю я. Питер моргает, словно не может уразуметь, о чем это я. Еще прежде, чем он дает свой ответ, опасливо взвешивая каждое слово, мягким тоном уже набравшего шприц санитара в психушке, я догадываюсь, каким он будет. Мне это не кажется удачной идеей. Я киваю, так словно все поняла и согласна. Не хочу им ничего объяснять, пока что, продолжает Питер. Они всего лишь дети, а это довольно грубая, жестокая правда. Он запинается на каждом слове, избегая моего взгляда. И я понимаю, что дело вовсе не в них. Что бы там ни воображали люди, дети знают и понимают гораздо больше, чем принято считать. Они способны многое вынести и вернуться после этого в норму. По крайней мере, на определенное время. Как при растворении в желудке медленно действующего яда. Только сейчас речь идет не о двух мальчиках, чьи имена уже выскальзывают из моей мысленной хватки, присоединяя их к смутно различимой толпе людей, которые в какой-то момент почти стали частью моей жизни, но затем либо сами отошли в сторону, либо были оттерты мной. Речь идет о самом Питере и обо мне. Питер Лайонс не желает, чтобы его сыновья видели меня. Двигаясь как механическая кукла, я встаю, неловко управляя своим не особо большим телом. Оно почему-то кажется громоздким и неуклюжим в этой тесно заставленной мебелью кухоньке. «Вы знаете, где она? Прямо сейчас?» По выражению лица Питера я догадываюсь, что не знает. Подтверждая эту догадку, он медленно качает головой. «Она сказала вам, почему?» Я выжидающе смотрю на него. Но Питер лишь возвращает недоуменный взгляд, и я понимаю, что так и не задала этого вопроса вслух. Исправляюсь. «Это я объявил ей, что больше не желаю ее видеть», — с неохотой признается Питер. Ему невдомёк, что я имела в виду нечто другое. Почему она отказалась от меня? Зачем вычеркнула из своей жизни? Но я и не получила бы ответа. Не от него. Когда я возвращаюсь к машине, по выложенной камнем дорожке, ведущей к воротам участка, обоих мальчишек нигде не видно. Я бросаю короткий взгляд через плечо и успеваю заметить, как в одном из окон дергается занавеска, а пепельно-русая голова поспешно ныряет под подоконник. Я пытаюсь избавиться от мысли, что это второй и последний раз, когда я вижу кого-то из них, моих сводных братьев. Свербит в голове мысли, затуманенные слоями онемения и шока. Я не могу не задаться вопросом, что именно Питер расскажет обо мне сыновьям, если вообще станет что-то рассказывать. Немного везения и поднятая журналистами буря обойдет их стороной. У Веллери теперь новое имя — Сара. Сара Лайонс. Добропорядочная домохозяйка и верная супруга владельца автомастерской, которая, вполне возможно, как знать, исправно посещала с мужем и мальчиками воскресные службы в местной церкви и вела светские беседы за бокалом вина с соседями. Или даже «Только лимонад, пожалуйста, вино слишком вредно для моей язвы». Стервятником от прессы. Здесь не за что ухватиться, ничто не должно привести их к двери этого дома. Лайонсы в это дело не замешаны, по крайней мере, не так, как я сама. Я пока не спешу обдумывать версию о причастности Веллери к исчезновению Оливии. Держу в голове, но сосредоточиться на этом не могу, поскольку не уверена в исходе. Вдруг я в неподходящий момент крутану руль и отправлю машину в кювет. Или нарушу свое стихийно установленное табу на таблетки и просто проглочу всю заначку целиком, запив тремя мини-бутылочками водки из гостиничного бара. Когда спустя несколько часов я заезжаю на гостиничную парковку, солнце уже садится, и пыльно-рыжие лучи пронзая мою машину насквозь, бликуют в зеркалах заднего вида. Я впала в некое оцепенение, не только душевное, но и физическое. Ноги покалывают от долгого сидения на одном месте, а руки ноют от многочасового вращения руля. Вокруг тихо и спокойно, а я почти ожидала увидеть полицейские машины и всяческих криминалистов, рыщущих в гостинице. Закат приукрашивает неприглядные окрестности. Под небом, разлившим горячую карамель на многие мили над моей головой, пейзаж даже можно посчитать красивым, будто и не уезжала вовсе. Пока я иду к своему номеру в самом конце коридора, никто не обращает на меня внимания. В комнате убирались. В воздухе витает запах отбеливателя, заметный даже на фоне всепоглощающего освежителя воздуха. Моя кровать аккуратно заправлена, простыни свежие. Когда я зарываюсь лицом в подушку, выясняется, что от нашего с Шоном мускусного запаха не осталось и следа. Все складки на простынях выглажены, все исчезло. Наверное, так даже лучше. Я проверяю мусорное ведро под тумбочкой. Пусто. Интересно, заметила ли горничная брошенный туда презерватив? Пожалуй, по работе ей и не на такое приходилось натыкаться. Так что она тут же о нем забыла. Еще одна мысль приходит мне в голову, и в тревоге я подскакиваю на кровати, смяв покрывало. Ничего не возьму, обещаю я себе. Но когда пересекаю комнату и открываю дверь в крошечную ванную, мое сердце учащает свой бег в сладком предвкушении. Или, может, в страхе? Но нет, все мои запасы точно там, где я их оставила. В баночке из-под витаминов. Я стою несколько секунд, размышляя. Затем возвращаю баночку на место и наполняю маленькую ванну. Эмаль порыжела, но выглядит достаточно чистой. Я наливаю в воду бесплатное молочко для душа и ванны с клубничной отдушкой. Гаже название и придумать нельзя. И на дне начинает клубиться пена. Когда я принимаюсь раздеваться, из заднего кармана джинсов выскакивает и хлопается на плитке пола мобильник. Сердце проваливается в кишки, и я бросаюсь поднять пострадавшего. Каким-то чудом мой телефончик остался почти цел. Трещины на стекле дисплея, возможно, стали чуть толще и змеяться чуть дальше прежнего. А у самого ободка выпал небольшой треугольный кусочек стекла. И все же, когда я жму на кнопку, мобильник послушно включается. Я успешно позабыла, зачем его вырубала. И теперь целая лавина уведомлений о пропущенных звонках застает меня врасплох. Звонили мне в основном с номера Шона. Глаза бы мои на него не смотрели, на этот номер. Но были и другие. Пару раз звонила с телефона Жаклин Шоу. Остальных номеров не узнаю. А в самом конце списка уведомлений, в самом низу, я вижу целую стопку одинаковых звонков с одного и того же номера. Все в течение получаса. Сегодня утром. Это ее номер. Не дыша, я тычу в кнопку вызова. Поскорее, пока не успела передумать. Но, прижав мобильник к уху, вместо гудков я слышу короткий однотонный писк, после чего электронный голос сообщает, что набранный мною номер больше не обслуживается. Ванна полна почти до краев, и я выключаю воду. Прежде чем повесить трубку, мне приходится 3 или 4 раза прослушать сообщение, чтобы убедиться, это не шутка. Дисплей чернеет, но не проходит и секунды, как он вновь загорается, а мобильник жужжит и яростно вибрирует в моей ладони. Резко вдохнув, я нажимаю «Принять вызов». Но это не тот номер, по которому я только что звонила. Забыв выдохнуть, я смотрю на него, не решаясь ни повесить трубку, ни поднести ее к уху. «Я знаю, что ты там!» Шон так громко говорит, что можно подумать, у меня включена громкая связь. «Поговори со мной. Где, черт возьми, ты была? Ответь, если не хочешь, чтобы я выслал за тобой патрульную машину. Или так тебе будет удобнее?» «Не надо мне угрожать». Не самые лучшие слова из тех, что я заготовила для первой реплики в новом разговоре с Шоном. Но и не худшие в моем ассортименте. «Арестовать ты меня не сможешь. Я ничего плохого не сделала». Он выдыхает сквозь зубы, тихо чертыхается. «Я волновался. В гостинице мне сказали, что ты не показывалась с тех пор, как ушла. Вчера днем. О чем ты только думала? Где ты ночевала? Может, я зря об этом спрашиваю?» «Ты им приплачиваешь, чтобы за мной шпионили?» — взрываюсь я. «Я уже собирался снарядить поисковую группу». «Об этом стоило подумать прежде, чем ты решил обложить меня ложью. Вот что я хочу сказать Шону, но вместо этого едва слышно бормочу. Я ездила знакомиться с новой семьей моей мамы». «Это я уже знаю». В его голосе слышны ворчащие нотки. Тот бархатистый, успокаивающий тон, который Шон включает, пытаясь мною манипулировать, и который больше не приносит желанного результата. «Поверь, я знаю». «Ты приставил кого-то следить за мной?» «Нет. Питер Лайонс звонил мне сразу, как ты уехала». «Вот это да!» «Мы еще поговорим об этом», — сообщает он. «Я сейчас приеду». «Нет, не приезжай. Я собираюсь освободить номер». «Не дури. Тебе больше некуда идти», — объявляет Шон. Так, словно это общеизвестный факт. И не поспоришь, он прав, конечно. Но мои проблемы серьезнее, чем ему кажется. «Где она? Где Вэлори? И не говори мне, что не знаешь». Вот тут происходит нечто неожиданное. Тишина. Тяжелое напряженное молчание, которое длится едва ли не дольше вдоха-выдоха. Но я все равно его чувствую. «Она связывалась с тобой? Сегодня, вчера?» «Я думала, у тебя под рукой распечатки всех телефонных разговоров в этом городе. Где она? У тебя не выйдет и дальше скрывать от меня Вэлори. Я все равно найду ее. И она ответит на мои вопросы». «Лейн, я не знаю, где она сейчас. Клянусь тебе». Насторожившись, я прочищаю горло, заодно пытаясь уловить в голосе Шона признаки очередной манипуляции, очередной лжи. «Со вчерашнего вечера не знаю». «И что это значит?» «Она жила у меня, дома. Но пока я был на работе, собрала свои вещички и ушла».